Глава 76. Восьмерка иксландеров стремительно двигалась в заданный район. По официальной версии, они совершали разведывательный рейд, однако на самом деле Чаки Слайдер вел отряд перехватчиков к станции Декстер-3. «Разнеси ее вдребезги, Чак. Представь себе, что это Тартулес, и бей без разбора», — приказал генерал Легмар. Чтобы не подставляться под заградительный огонь, Декстера перехватчики несли противокорабельные ракеты «Кармоун». Такая нагрузка существенно снижала маневренность иксландеров, но они направлялись к неподвижной станции и собирались атаковать ее с безопасного расстояния. «Чак, на орбите Венуса вижу судно», — сообщил Ференс Грегори. «Это брошенный транспорт. Меня о нем предупреждали», — отозвался Слайдер. «А меня нет». «Тебе по чину все знать не положено», — пошутил Чаки. Задание обещало быть легким, и это его расслабляло. «Чаки, по-моему, за судном кто-то прячется». «Да кто здесь может быть? Этот район давно под нашим контролем». «Внимание, я 212, вижу ракету со стороны грузового судна». «Вот сволочи!» — выругался Слайдер. «Отряд, слушай мою команду, боевое построение, ракеты к бою, судно уничтожить». Отягощенные кармоунами перехватчики тяжело перестраивались в боевой порядок, а из заброшенного возле Венуса грузовика уже выскакивали истребители противника. 5, 8, 12, 15, считал Слайдер и лихорадочно щелкал тумблерами боевых систем. «Я-2-12, выпускаю ложный буй», — сообщил пилот, на которого шла выпущенная противником ракета. «Сейчас мы вам ответим, сволочи, сейчас!» Слайдер активировал кармоун и вдавил кнопку старта. Ракета тяжело соскочила с направляющих, и ее реактивная струя отбросила иксландер в сторону. «Ох, здорова штука!» — восхитился силой ракеты Чак. Вслед за его кармоуном к цели пошли еще несколько. Отбрасывая ступень за ступенью, они стремительно набирали скорость и отсчитывали последние мгновения жизни брошенного грузовика. «Я-2-12, ракета проигнорировала буй!» — закричал в эфир пилот, за которым гналась ракета. «2-12, отстрели свой кармоун. Все равно куда, только подальше», — закричал Слайдер. «Чак, я 2-10, вступаю в бой. 2-16, поддержку с правого фланга. 2-14, иду слева». «Она совсем рядом, Слайдер, она идет за мной», — в панике кричал обреченный пилот. «Все, кто возле 2-12, немедленно в сторону, у него осталась ракета», — кричал в эфир Слайдер. Однако внимание всех, без исключения пилотов, было приковано к волне истребителей противника. Полыхнула яркая вспышка, 2-12 был сбит. Кармоун тут же сдетонировал. Один из перехватчиков отшвырнуло взрывной волной, и он слегка задел машину Слайдера. От сильного удара голова его мотнулась и достала скулой до боковой стенки. В глазах поплыли розовые круги, но Слайдер все же сумел среагировать на прицельный зуммер и нажал на гашетку. Пушки отстучали короткие очереди, попавший в прицел истребитель «Харрикен» потерял рулевую плоскость. В этот момент первые ракеты достигли брошенного судна и стали рвать его на части, однако истребителей противника там уже не было. Все они, используя численные преимущества, наваливались на иксландеры, заставляя их больше маневрировать, чем вести ответный огонь. Пока что выручала крепкая броня, но Чак и Слайдер понимал, что долго это продолжаться не могло. «Ответьте 201-му! Ответьте 201-му!» «Слушаю тебя, Чак!» — отозвался генерал Легмар. «Возле Венуса мы попали в засаду. Нас атакует полтора десятка харрикенов. Мы несем потери!» «Понял, Чаки. Держитесь. Высылаем подмогу».